1924 год ознаменовался периодом новой экономической политики. Появилась частная торговля. В деревнях под разверстку заменили продналогом. Это дало возможность Шаховым, как и другим колхозникам, продавать на рынке излишки продукции. Жизнь стала улучшаться. Да, Шаховы и так не бедствовали. Бабушка Поля Анна уже не вставала, и все ждали ее кончины со дня на день. Поля при любой возможности бегала домой проведать Аннушку, братьев и больную бабушку и принести что-то вкусное. Анна благодарила внучку, но есть отказывалась. Аннушка говорила, что она вообще ничего практически не ест. Все стало совсем плохо, когда Поля поняла, что беременна. Она плакала постоянно. Свекровь злилась на нее, говорила, что у невестки постоянно не расцветает, хотя Поля старалась не показываться ей часто на глаза. Приходила с работы поздно, ухаживала за тем хозяйством, которое не сдали в колхоз, подолгу сидела с курами и жаловалась на свою худую долю. Дмитрий на новость о будущем отцовстве не отреагировал никак, а Поля по ночам просила Бога о помощи, избавиться от ее первенца. В колхозе она откликалась на самую тяжелую работу, старалась поднимать невероятные тяжести, но ничего не помогало. И даже в ночь, когда Поля родила свою первую дочку, она лежала на постели и снова просила Бога, чтобы девочка умерла. Эти страшные мысли она старалась оправдать своей неудавшейся жизнью и несчастной судьбой. Бог услышал Полю, но не сразу. Когда в деревне прогремело слово «тиф», Поля только что отправилась после родов и пыталась уже работать дома по хозяйству. Согласно декрету о родах, женщина получала право на оплачиваемый отпуск в 112 дней. Поля плохо себя чувствовала и морально, и физически. Работать ей было трудно, и она с удовольствием этим правом воспользовалась. Поля еле-еле шла к своим через всю деревню. Тут и там слышался плач, крики, ругань. Почти в каждом доме лежали больные. Свекровь согласилась посидеть с Марусей, дочкой Поли, пока та проведает родных. «Не ходи к своим, дед у тебя заболел», — сказал сосед. «Я только на минуту зайду, спрошу, не надо ли чего», — ответила она и прибавила шаг. Мама практически вместе с Полей родила еще одного мальчика. Отец был все время в колхозе, Аннушка с братьями в школе, а мама с младшим и только что родившимся была одна дома. Вот теперь и дед заболел. Поля понимала, что тиф — очень серьезная болезнь. Заразиться она не боялась, повторяя про себя, что она все воля Божья. Всегда помнила, что ей бабушка как-то сказала. «Помни, Пелагея, по воле Божьей все происходит. Не верь никому сейчас. Кругом одни безбожники. Церковь закрывают, народ настраивают против религии. Совсем ополоумели. Но ты же помни, что ни один волос твоей головы не упадет без Божьего веления. Верь и молись. Сколько суждено, столько и проживешь. Как суждено, так и проживешь. Не греши понапрасну, не гневи Бога. В церковь ходи, если не развеет все по ветру власть безбожная. Помни, что Бог прежде всего в сердце, даже если храмов не станет. А согрешивши, кайся. Кара Господня — это тебе не игрушки». В избе было темно. Мама встретила Полю со слезами. «Совсем деду плохо. Я тоже боюсь заболеть. У нас на улице уже третьи похороны. Мама, не наговаривай, обойдется. Ты сама не заходи к нему часто. Давай я малыша заберу». «Ой, спасибо тебе, забери хоть на недельку, пока тиф проклятый не уляжется. А я приходить буду каждый день. Не надо каждый день, да и свекровь не впустит. У нас пока никто не болеет». Мама собрала малыша, и Поля отправилась с ним домой. Свекровь увидела ее с ребенком и закричала: «Ты с ума сошла! Куда из тифозного дома ребенка тащишь? А если он заразный? Нам только этого не хватало!» «Так жалко, если умрет, он совсем маленький. Мне что один, что два, нет разницы. Я справлюсь, вас не побеспокою». «Орать будут вдвоем теперь. Твой орет целый день сегодня». «Заболела, может», — спокойно ответила Поля. «Да делай ты, шо хошь!» — крикнула свекровь и спряталась в своей комнате. Хоромы у Шаховых были знатные, конюшня большая, бревенчатая, два амбара с навесом, крытые соломою. Сама изба состояла из людской передней, горницы бревенчатой, трех комнатушек отдельных и между ними сени с чердаком. В сенях находились два чулана. Ещё баня бревенчатая с передбанником. Поля забрала Марусю и тоже скрылась к себе. Девочка действительно капризничала и много плакала. Поля абсолютно спокойно взялась за шитьё, а детей положила в одну колыбельку и стала её качать ногой. Неделю Поля как-то худо-бедно справлялась с двумя детьми. Дмитрий не возражал, но домой появлялся к ночи. Где он был, он не докладывал, с Полей практически не общался. Через неделю умер дед. У Аннушки появились первые признаки тифа, и отец совсем слег. Мама забрала мальчика со словами «чему быть, того не миновать». Она понимала, что у Поли своих дел по горло в доме свекрови. Тиф свирепствовал по всей России. Революция, военные, беженцы, нищие — все способствовало распространению эпидемии. Слова Ленина «вши победят социализм» или «социализм должен победить вшей» стали лозунгом. Вспышки повторялись почти каждый год. В деревне Круглая такая эпидемия случилась впервые. Почти в каждом доме умирали люди. Страх и паника охватили село. Родственники не успевали хранить близких, как тут же заболевали сами. Некоторые семьи вымирали полностью. Их никто не хранил просто потому, что было некому это делать. К домам, где болели всеми семьями, боялись даже приближаться. В доме у Параши постоянно из трубы валил чёрный дым. Что она там делала, никто не знал, да и не хотел знать. Все до одури боялись эпидемии. Как-то Дмитрий привёл в дом незнакомца. Представил того как друга, который приехал из Новониколаевска на поезде. Они познакомились и в Ефремове, и теперь тот приехал к Дмитрию в гости. Свекровь позвала Полю к себе в комнату, когда Поля накрыла для мужчин стол и решила пойти отдохнуть с малышкой. «Слышь, лицо мне у этого Павла не нравится. Лихорадочный румянец у него какой-то. Уж не больной ли часом?» «Так что делать-то?» — спросила Поля. «А ничего не делать, за Митьку боюсь. Вчера в столовой слышала, что особенно опасно ездить сейчас на поездах. А мужик этот с поезда только что. Теплушки в шаме кишат, и только чудом можно не заразиться. А вдруг он заразу принёс в дом? Так что, выгнать его ж не выгонишь? Ты Митьку-то позови и скажи, что боишься». Поля вышла в горницу, где был накрыт стол, и позвала мужа. Тот встал с неохотой. «Чего тебе, не видишь гость у меня?» «Мама беспокоится, что гость твой заразный». «Ты, Поль, не лезь не в своё дело. И на мать не кивай, это мой гость. Хочу и привечаю, а ты постели ему в чулане», — грубо сказал Дмитрий и сел снова за стол. Через неделю в дом Шаховых пришла беда. Сыпным тифом заболели сразу трое. Слегла мать Дмитрия, его брат и дед. Гость, который приехал повидать Дмитрия вскоре после вечера, проведённого в доме Шаховых, слёг и попал в больницу, и там через 3 дня умер. Поля еле стояла на ногах. Ей приходилось ухаживать за всеми больными в доме. Кроме того, она бегала к матери, чтобы хоть чем-то там помочь. Аннушка потихоньку выздоравливала, чем несказанно обрадовала Полю. Как ни странно, но мама, вращаясь в постоянном контакте с больными, так и не заболела. Мальчики тоже стойко держались. Мама всю одежду деда, Аннушки и отца сжигала. Посуду строго держала для каждого заболевшего отдельно. Аннушку постригла и выбрала всех до одного насекомых из коротких волос. Отец был лысый, с ним было проще, а вот Анне пришлось расстаться с её косой. Когда затемпературила бабушка, все подумали, что у неё тоже тиф, но других признаков у неё не появилось. Как-то она позвала всех родственников к себе в комнату и попрощалась с ними. В ночи умерла. На похоронах Поля горько плакала. Она всё простила бабушке, кроме убийства Василия. Этого она не смогла простить. Утром после похорон Анны Поля почувствовала головную боль. Она приготовила через силу обед для всей семьи, развесила бельё на улице и прилегла. Свекровь потихоньку выздоравливала и уже даже топталась по избе, пытаясь что-то делать по хозяйству. Она сказала невестке убрать горницу, но Поля попросила её дать ей полежать хоть полчаса. Через некоторое время Поля поняла, что у неё тиф. Её трясло, мысли путались. Тело покрылось сыпью. Жутко чесалась голова. Поля металась по постели, температуру ничего не могло сбить. Отравы из трав помогали на несколько минут. Холодные тряпки на лбу моментально становились горячими. Поля постоянно бредила. В минуты, когда она приходила в себя, Поля думала о том, чтобы скорее этот кошмар закончился. Она закрывала всякий раз глаза с надеждой, что снова она их не откроет. Марусю она не вспоминала, даже не спрашивала о ней у свекрови. Та не донимала невестку вопросами и ухаживала за ней самоотверженно. Внучку и колыбельку перенесла в свою комнату и там с ней нянькалась. Дмитрий все позже приходил домой. С Марусей не занимался, матери не помогал. Часто выпивал с друзьями. «Ты бы хоть по здоровью жены спросил», — укоряла его мать. «Да и я сама еще не оправилась. Помог бы по хозяйству, с дочкой посидел бы». «А про меня здесь кто-нибудь спросит?» — вспылил Дмитрий. «Работать кто будет?» «Ты не знаешь, что за Василия? Жена твоя все зовет», — вдруг спросил у Дмитрия мать. «Василия?» — удивился Дмитрий. «Да, как бредить начинает, то Аннушку зовет, то Василия». «Как очнется, спрошу. Мне бы поесть», — равнодушно отреагировал Дмитрий. Деревня потихоньку начала приходить в себя после эпидемии. Поля была одна из тех, кто заболел уже в последнюю очередь. Жители села все выглядели как из какого-то огромного инкубатора. Волосы были коротко пострижены, либо их не было вовсе. Посиделки уже давно не проводились, все были угнетены потерями близких и друзей. К слову сказать, в деревне Круглое умерло наименьшее количество людей из всех деревень в округе. В соседнем селе Ефремовское, например, вымерли почти все жители. Это были страшные месяцы. Когда эпидемия сошла на нет, люди стали подводить итоги колхозной жизни. Работать долгое время было почти некому, запасы не пополнялись, хозяйство во многих дворах было заброшено и скотина поумирала. Но понемногу деревня начала возрождаться. Поля 14 дней провела в борьбе за жизнь и на третью неделю начала приходить в себя. Жар спал, но была жуткая слабость. Встать с постели она не могла еще 5 дней. Марусю к ней приносили повидаться. Поля внезапно начала интересоваться дочкой. Про мужа она не спрашивала. Свекровь готовила невестке похлебку, заваривала живительные, как она говорила, травы и носила ей парное молоко. От молока Поля отказывалась, а вот похлебку ела уже с удовольствием. Через неделю Дмитрий пришел к жене в комнату, сел на кровать и пристально посмотрел на нее. «Ох, исхудала!» — удивился он. «Волосы твои, что с ними?» — почти брезгливо сказал Дмитрий. «Мама твоя отрезала. В шее из длинных волос-то труднее собирать. Да и вылезли много из-за горячки. Ну да, давно не видел. Не на танцах была. Мама сказала, что ты и не заходил проведать меня». «Мне нужно было тоже слечь?» — нервно спросил Дмитрий. «Если бы ты не приводил в дом посторонних, я бы и не заболела». «А ты мне не указывай, кого приводить, это мой дом!» — закричал Дмитрий. «Не кричи, голова еще болит сильно. Дочка как?» «А что с ней сделается? Мать за ней смотрит. Сестра твоя брала ее на днях. Растет, ест хорошо». «Понятно. Ну а ты как? Мама сказала, что дома ты и не появлялся. Где был?» «Пелагея, не твое это дело. Ты давай поправляйся. Дел у нас полно. Кстати, хотел спросить», — сказал вдруг Дмитрий. «Кто такой Василий?» «Почему спрашиваешь? Не знаю, о ком ты». «Василия ты звала в бреду, пока лежала». Поля улыбнулась и немного присела в кровати. «Кот это мой любимый. В детстве был у меня. Тосковала я сильно по нем, когда он умер. Вот и в память врезался». Дмитрий усмехнулся и, довольный, вышел из комнаты.